Глава седьмая. «Да нет у меня никаких денег». «Но ты же обещала, обещала придумать». Он сказал, «разобьет». «Ладно тебе», — Инна накручивала прятку на палец, «и с места не сдвинет. Вымогатель он, самый обыкновенный». «Но того-то утащил, впрягся и доволок». Ксения еще надеялась. Сказал, «доживет до завтра». «До завтра, а сегодня суббота». «Значит, не дожил», — Инна отбросила прядь. «Если надо тебе, ты всегда, всегда придумывала», — Ксения лепетала жалко. «Дура, ты просто дура, думаешь, не знаю? К Иисусу своему торопишься, керосинчик лить. Одной-то страшно?» — в дверь постучали. «Что случилось, девочки? Вы так громко?» Инин взгляд стал ясным и почтительным. «Это мы репетируем, Надежда Федоровна. Готовимся к 8 марта». Голова матери скрылась. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Ксения боялась заплакать. Пока они пришли, он надеется. А вдруг еще ждет? «Лично я...» Инна зашептала зло. «Вообще не собираюсь. Это тебе там медом намазано. Хочешь, вот и добывай, копи. Ты же собиралась на оперу». «Я сосчитала...» Ксения не слышала издевки. «Рубль 20 в неделю. Если не заболею месяц...» Она загибала пальцы. «Ага». Инна встала с места. «Каникулы не забудь отнять». Ксения разжала пальцы. «Это поздно». «Почему? Что, с постамента слезет? Не бойся, у них камнями придавлено. Выкупишь своего ощипанного, вместе и отвалите. Ножки смажешь и раз, два, три!» Инна хлопнула в ладоши. «И пойдет он!» Она отбросила прятку и пошла к двери. «Ладно, пока!» Входная дверь щелкнула. Ксения стояла, сжимая и разжимая пальцы. Сквозь облака, облепившие залив, пробивались закатные тучи. Солнце, сползая за горизонт, втягивало их в себя, как щупальца. На темном небесном экране брызнуло пунктирное сияние. «Что это? На фортах стреляют!» — она подбежала к окну. Прерывистые следы не гасли, становясь все длиннее. «Ой, а это...» Она задохнулась и вцепилась в створку. Симметричным отражением, словно тучи стали зеркалом, над заливом поднимался купол. Висел без всяких земных опор, будто именно сейчас, в эту самую минуту, спускался с неба. «Круглый собор, как будто Исаакий. Это такое, я знаю, мираж. Надо маме, всем!» Ксения кинулась к двери, но остановилась, замерев на полдороги. Стояла, оглядывая пустую комнату. «А если просто попросить?» Пробормотала, понимая, что никогда не найдет слов, чтобы объяснить родителям. Представила этот безумный рассказ. Тетя Лиля, плешивый, ангел, сидящий над могилой. Запрут, не пустят, никуда не пустят. Мальчишеское лицо, повернутое к Ксении, было испуганным. Из-под бинта, стянувшего лоб, выбивался мраморный завиток. «Выверну с корнем. Расшибаются ангельские головы», — голос Плешивого кряхтел, наседая. «Это не я. Она обещала», — Ксения шептала, уклоняясь от ангельских глаз. Мраморные плечи качнулись. Ксения вздрогнула и кинулась вперед. Ни вой, ни визг, бумажное шуршание. Учебники, сложенные стопкой, падали на пол из-под рук. На пустом столе, усеянном ручками и карандашами, оставалась последняя, желчайшая книжонка, покрытая опаленным листом. 10 рублей. Старинная. Может быть, Плешивый возьмет вместо денег? Не воровство. Это не воровство. Собирая учебники, она уговаривала себя тревожно. Это она, не я, я, чтобы спасти. Повернув обожженную страницу, начала от самого верха, с того, что сохранилось. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал у волхвов. Ирод. Тетя Лиля сказала, Ирод бил кнутом, думала изо всех сил, сейчас, сейчас, я все угадаю. Убитые младенцы, похожие на ангелов, клонили мраморные головы. Получается. Все получается. В нашей семье умирают мальчики. Мама просто не знает. Их убили. Всех. От 2 лет и ниже, значит, до новорожденных. Тете Лиле не отдали в больнице. Все смыкалось, собиралось, лепилось вместе. Не расцепить, не разжать. Выведал у волхвов, осмеянный волхвами. Ксения терла щеки взмокшими ладонями. Узнать, кто такие волхвы. В первый раз с ней происходило это. Отражение, отсвет, собор, поднявшийся над заливом. Если выведал, значит, знает. Приду и спрошу, не посмеет отпереться. Тот, кто сидел над пустой могилой, оглянулся на нее с надеждой. Дома, стоявшие по сторонам дороги, были неказистыми. За пустырем, отгороженным железной сеткой, свернули в проулок. Инна вела уверенно. За торцом двухэтажного здания открылся поваленный пролет. «Ух ты!» — различив первые склепы, Чиби смотнул головой. Белый ангел, неловко сложив крылья, сидел в изголовье из кромсонной плиты. Проследив его взгляд, Чибис увидел другого, сидевшего у дорожки. Долгим взглядом неловкий ангел передавал их терпеливому. «А камень где? Тот, твоей тете». «Зачем?» — Инна шла впереди. «Все равно не поместится. Слушай», — она оглядывала склеп, — «а давай внутри». «Внутри?» — Чибис опешил. «Но там же мертвые». «А у нас кто?» «Живые?» Она пригнула голову и вошла в склеп. Чибис топтался, не решаясь заглянуть. «Да нет тут ничего, пусто». Инин голос стал гулким. «Доски одни гнилые, и щебенка, куча целая». Из склепа слышался хруст. «Ну где ты там?» — она звала нетерпеливо. Чибис ощупал сложенные листы и шагнул внутрь. Стоял, обводя взглядом пустые стены. Что я говорила, и писать удобно, и не увидит никто. Носком сапога Инна разворожила щебень. Только забраться повыше, чего стоишь, полезай. Нормально, удержусь. Одной рукой он цеплялся за стену, в другой держал баночку с краской. Щебенка хрустела, выбиваясь из-под ног. Отсюда? Оглянулся, стараясь не потерять равновесие. Ага, я диктую. Инна развернула первый лист. Кисть садилась на основание, словно окуналась в камень. «Ну как, ровно?» Инна отступила к другой стенке. «Ровно, так и давай». Чибис писал, больше не оборачиваясь. Хлебные лодочки, похожие на выеденные корки, выплывали из дальних аллей. Приманенные Инниным голосом, они причалили к склепу. Чибис слышал, маленькие человечки карабкались по щебенке и, поднимаясь по светлым полосам, уходили вверх сквозь невидимое стропило. На границе света они оставляли по себе черные номера. Ангелы, сидевшие над водами, дожидались последней лодки. «Тряпку надо. Кисточку вытереть», — Инна держала в руке мокрую кисть. Чибис оглядел номера, записанные в 2 столбика, и вышел из склепа. Воды отступили, все было как прежде. Снег, развороченные камни, каменные фигуры ангелов. «Пойду поищу». Она обошла серый камень, стоявший у дорожки. Под каменный бок приткнулся обрывок ветошки. Адольф, 1941-1941, Иоанн, 1949-1949, Тихон, 1959-1959. Инна провела пальцем. Свежая. Краска свежая. Она вглядывалась в цифры, словно решала математическую задачу. Тетя Лилины цифры были данными. Чибис подошел и встал рядом. «Это что, ее?» «Мы дураки», — Инна перебила. «Смотри, имя и год. Видишь?» — она ткнула кистью. «Как будто документ. А у нас просто пропали, как будто их и не было». Инна замолчала, вспомнила. «Приходят, а младенца-то и нет. Она же сказала, документов нет и не будет». Чибис верил старухе. «Мало ли что». Инна отбросила ветошку. «А что? Если напишем, будем считаться?» «Ты правда дурак?» — она притопнула. Старуха сказала, «их документы, а это наши. Понимаешь, не их». «Но мы же не знаем», — Чибис возражал неуверенно. «Когда родились, когда умерли. А если... Слушай, а давай как будто немцы убили, в бою, это же лучше». «Что лучше?» — Инна возилась с банкой, пытаясь отжать прилипшую крышку. «Что немцы?» «Нет», — Чибис заторопился, — «лучше, что в бою». «Не знаю», — крышка наконец поддалась. «По мне так один черт. Ну, хочешь, пиши». Чибис окунул кисть и, встав на цыпочки, вывел на верхнем венце. Ангельские глаза, привычные ко всем людским алфавитам, перечитывали цифры. 1941-1945. «Ну как?» Он смотрел вдохновенно. «Сам, что ли, не видишь? Они же взрослые. А у нас получилось дети четырехлетние». Снова она вспомнила старуху. «Если четырехлетние, значит, легко убить, принести в жертву». Покойничков задирать явились. Из склепа вылезла плешивая голова. Или чего? Должок пришла отдать. Мужик пучился на Инну. «Кто это?» Чибис смотрел испуганно. «Подожди-ка», — Инна подняла руку. «Во-во, парень, у нас свои счеты». Мужик подхватил баночку с краской. «Сейчас поглядим, чего вы тут насвоевольничали? Ну, сколько задолжала?» Он загибал пальцы. «Еще проверить надо. Те», — она мотнула головой, — «целы?» «Обижаешь», — плешивый улыбился. «Мы своих охраняем». «От чужих», — вздернув подбородок, он оглядел Чибиса и полез в склеп. «Ага», — хриплый голос отдавался под сводами. «Старуха, мекинное ее брюхо пишет». «Теперь и ты взялась?» «Так-так-так», — хрустела по щебенке. «На стенках записи повыписали, номера повыставили, местечко себе расчистили, а мы назад воротим, как было». Чибис встал на пороге. Согнувшись в три погибели, зарезко тянул гнилую доску. «Доску еле тащит!» — Инна заглянула. «Огрозился каменного сдвинуть. Только с местечка строньте, а мы вам за это самогоночки дадим». «А ты не врешь?» «Ну, смотри!» — плешивый погрозил пальцем и вышел, отстранив Чибиса. За поворотом дорожки показался маковый склеп. Печное колено уходило в дыру от выбитого камня. «Входите, что ли?» Зарезка приглашал. Они вошли и остановились на пороге. Ангел сидел в нише, потупив глаза. «Ну, начинайте». Инна произнесла насмешливо. Зарезка подошел и взялся. На белом бинте проступили свежие следы. Руки вон измазал краской вашей. «Керосинчику нету? Оттереть бы надо!» Он озирался озабоченно. «Эх!» — крякнул и дернул рывком. Ангел, сидящий над пустой могилой, не шелохнулся. Плешивый дергал раз за разом. «Да...» — Инна подошла поближе. «Вам бы в цирке работать, тяжеловесом». Хватаясь за бок, он оседал на лежак. «А чего? Я сильный, сильный был». «Когда волоком тащили?» — Инна прищурила глаза. «Ну, это ты врешь!» Плешивый суетился, слезая с лежака. «Уж того-то я сам тащил и спиртом тер нашатырным». «Спиртом краску не смыть», — Чибис возразил тихо. «Не краску, не краску, грязь». Плешивый зашептал горестно. «Вот те крест, по земле тащил, пальцы заходили по ватной груди. Голос стал глухим, пещерным. Я и сейчас могу. «Могу. Гляди, если поворотиться, значит, правда все. Значит, я его спас». «Договорились». Инна села на лежак. Зарезко подскочил и взялся за ангельскую голову. «А-а-а!» — шея вздулась и налилась кровью. Камень качнулся, сдвигаясь с места. «Не надо! Не надо! Пожалуйста! Я отдам! Вот!» — Ксения рвала обертку. «Дорогая! Это дорогая! Вы продадите? Купите себе!» Плешивый разглядывал свои пальцы, колупал ногтями схватившуюся краску. Инна поднялась с лежака. «А ну-ка!» Она протянула руку. «Чужим торгуешь, тихоня? Может, мне продашь?» «Эй!» — позвал Плешивый. «Бутылку-то, бутылку!» Инна обернулась к Чибису. «Дай ему!» Чибис вынул из сумки. «Вот, пожалуйста!» Плешивый принял и подмигнул Инне. «Ладно, считай, сочлись. Сколько нести-то?» Двумя пальцами он обозначил в воздухе пустую рюмку. «Ты откуда?» Чибис подобрался к Ксении. «Не знаю», — она ответила шепотом. «Пришла». Плешивый чмокнул губами. «Значит, две». «Птица налью со спасенницем», — он хохотнул. «Ух ты! Спасенье и сила, и слава!» Нырнул подарку и вылез с мензурками. «Своя картошечка-то!» В другой руке он держал железную миску. «Земелька у нас хорошая, чистый перегной». «Могилки возделываете?» Инна отодвинулась брезгливо. Он присвистнул. «Ехидная ты девка. Ехидных люблю. Я сам ехидный». Выдернул затычку и разлил по первой. Задвинул в нишу ангельскую долю и, выдохнув коротко, опрокинул свою. «Хороший мужик гонит», — зашипел, передыхая. «Ешьте», — двинул миску. «Не на покойниках. Пустырь у нас жирный, на задах». Изъяв из ниши ангельскую долю, выцедил и занюхал клубнем. Расселся, отмекая. «Теперь-то стихло. Ни облав, ни препон. Раньше-то камни ворочили, ограды разоряли, загибал пальцы, считая вражьи дела. В спокое годков пять переждал и решил строиться. Стены-то прежние остались, — обвел рукой. Камни хорошие, тесанные. Так и строил один. Хозяину-то хорошо было, нагнал нас тысячи». Он харкнул и налил по второй. Ангельская доля ушла в нишу. «Деревом хотел обшить, цветы вырезать, пустить по стенам. Отец резать учил. Ловкий был, даром что поп». Зарезки на глаза затягивало. «Этот сошел, вместо цветов херувим». Он моргнул, сгоняя белесую поволоку. Чибис тронул оконную рогожу. «Страшно тут по ночам, темно». «Света бояться надо, не темноты. Во мгле Господь благоволит». Зарезко подмигнул. «Он до войны на высотах работал. Там у них телескоп. Солнце разглядывают, луну, созвездия. Считай, город целый. На кухне грузил, там у них светло». Он устал и откинулся. Щеки повело тенями. «У вас тоже хорошо», — Чибис похвалил вежливо. «Печка как на даче», — Ксения подала голос. «Там чай-то», — Зарезка встряхнулся, — «наладь чаек-то». К Ине он обращался уважительно. «Сахару из кулька добавь, кускового, хлебца нарежь, не жалей», — распорядился ей вслед. Чаевничать расселись за лежаком. «Я кузнецом ведь служил там, у хозяина», — Зарезка дул в полное блюдце. «Ножи еще делал. Красивые!» — причмокнул, глотая сладкое. «Ручка из кости говяжьей. Точеная. Шлифовали под клинок, на ощупь. Ни зазора, ни-ни. Все ровно, гладко. Вольные и те покупали. А чего? Свои порядки. Хлебец ешьте, он угощал». Печной жар разливался тихим светом. Обитые с краев, как будто надкусанные чашки, шатко стояли на разных блюдцах. Сероватая рогожа лежала скатертью, закопченный чайник шевелился на плите. «А дети у вас были?» — Ксения пригрелась. «Так зачем мне?» «Мы и та», — он потянулся к бутылке. «Гляди, вровень пьет, мало что ощипанный», — пошутил, оглянувшись. «Вы в городе бываете?» — Инна поставила чашку. «У нас свой город». Он выпил и занюхал заваркой. «Зачем нам ваш Вавилон?» «Там собор огромный». Отчаянного духа тронулась голова, тоже из камней. Инна провела пальцем по стене, нащупывая шов. «На крыше, по углам, такие беседки, как ваш. Склеп, значит», — он кивнул, понимая. «Только не живет никто». «А ты-то как? Туда?» — зарезко спрашивал, дуя в блюдце. Инна взглянула на Чибиса. «Там лестница. Экскурсии водят», — он объяснил быстро и правдоподобно. «Экскурсии, вишь?» — зарезко сложил губы дудочкой и присвистнул. «Там тоже ангелы стоят, охраняют». «Охрана, значит», — он кивнул, понимая ее слова. «Этот другой», — Инна смотрела в нишу, — «те вооруженные». «Ну, ясно», — зарезко подтвердил с удовольствием и отставил пустое блюдце. «Они собаку сбросили насмерть». «Значит, отслужила свое. Куды с ней?» Он вставал на сторону вооруженных. «Они и человека могут, любого раз и в пропасть», — Инна говорила зло. «Я ненавижу их, но не боюсь». «Ненавижу», — зарезко передразнил. «С охраной хитрить надо, дуркой прикидываться». Он вскочил и завихлял задом. «На Израильской улице петушок да курица даром дрались, спорили, после чего дом построили», — гласил дурным голосом. «Чего толку-то напролом? Перестреляют». «Кто? Ангелы?» — Ксения изумилась. «Ну...» — он сел и, важно, пригладил голову. «Всякому доля своя», — произнес смиренные слова несмиренно. «Падшие, значит, тоже испытали на себе волю его», — прервал себя, поднимаясь. «Жрать охота, аж в животе подвело». За оконной рогожей скрывался деревянный ящик. «С удобствами, значит. Когда зимой вытащил магазинную курицу, запаянную в целлофан, отомкнул зубами кольцо. Вытянул черную в копоти кастрюлю. Жиру-то, а? Налипло. Ничего, сейчас заблестит». Щербатым совком зачерпнул остывшего пепла и, подхватив какую-то тряпку, вышел вон. «Какой собор?» — Ксения спросила тихо. Инна молчала. Чибис вздохнул и отвел глаза. Плешивый притащил кастрюлю и плюхнул на плиту. Налипший снег зашипел, тая. Примерившись, он сунул курицу и подкинул дров. «Соль, после, теперь ждать будем», — подмигнул Ксении. «А где ваш друг?» «Максимилианте?» Плешивый усаживался поудобнее. «Носит где-то нелегкое. Тебе зачем?» «Я хочу спросить у него», — Ксения говорила едва слышно, — «кто такие волхвы?» Чибис вздрогнул и шевельнул губами. «Волхвы?» — зарезкины брови хмурились, глаза веселились. «Колдуны, значит?» «Явились, значит, с востока», — он налил из бутылки. Тетя Лиля сказала, — «он ирод?» Рука кинула пойло в рот, как в печку. Плешивый глотнул и выпучил заслезившиеся глаза. «Ну?» Он передыхал, втягивая и выпуская воздух. «Пожалуйста, дай мне». Ксения обернулась к Чибису. «Вот». Она открыла обожженный лист. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, читала, не переводя дыхания, всех младенцев ниже времени, которое выведал у волхвов. Тетя Лиля сказала, «И вы тоже? Он сына убил. И другие мальчики умирают всюду». Ксенин взгляд упирался в серую стену. Инна смотрела в сторону. Перед глазами плыли теткины цифры. «Ты, девка, сдурела совсем? Нечто Максимилиан Ирод. Когда было-то? Не теперь же?» Он тыкал в книгу пепельным пальцем. «Много их, которые сынов убивали. А кого сыны?» «И...» — махнул рукой. «И что?» «Никто не виноват?» Иннины слова вспыхнули, как сухие поленья. Зарезко нашарил бутыль и, опрокинув, приставил ко рту. Два беловатых ручейка сочились из углов. «Дура ты!» — он зашевелил непослушным языком. «Где ж это видано, чтобы всех убийцев виноватить?» «Значит, если я кого-нибудь убью, — Чибис вставал с места, — я тоже буду невиновен». ты-то, — Плешивый оглядел щуплую фигуру, — ты-то будешь виноватый. Но почему? — Ксения поднялась и встала рядом с Чибисом. — Потому что не Ирод. Зарезко хохотал, цепляясь за ангельский подол. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», — снаружи донесся трубный голос. Плешивый цопнул бутылку и сунул под лежак. «Привет компании! По какому такому случаю? Самогонкой аж за стены несет!» — лошадиный оглядывался. Плешивый завозился на лежаке. «Вот, гости к нам!» — он вертел головой. «Наслышанный, дескать, будто в городе Вифлееме новый царь юдейский народился. Хочет тебя с престолу извергнуть». Он кривлялся и подпихивал бутылку ногой. «Ага. Значит, звезда, говорят, привела». «Цыц!» — гаркнул лошадиный. «Стул мне!» Плешивый слез с лежака и вытянул табурет. «Привела, говоришь?» — он переспросил грозно. «Звезда, звезда!» — Плешивый поддакивал Юля. «Какая звезда?» Ксения подобралась к Инне. Иннины губы стали серыми. «Вот и я говорю, Максимилианушка, не всех убийцев виноватят». Плешивый завел, кланяясь. «Одна звезда с неба упала, весь белый свет осияла, померк белый свет-то». Лошадиный сунул руку за пазуху. «Добытчик ты, Максимилианушка, беленькую нашел, государственную!» Плешивый затянул, поднося пустую мензурку. «Не лезь!» Лошадиный оборвал золоченую пробку и налил себе одному. «Значит, волхвы?» — он обвел глазами всех троих. «А меня, значит, Иродом? Ну и дальше чего?» — выпил и оглядел Плешивого. Тот вдруг озлился. «А дальше? Прикажи в город послать и убить младенцев мужеско полу». «Какой такой город? Ихний, что ли?» «Пустой он, некому у них там народиться». «А не твоего ума, твое дело Иродова», — Зарезка вертела смелевшим пальцем. «Тебя, что ли, в убийцы?» — лошадиный сморщился. «Щенка слепого не удавишь», — он дернул подбородком в сторону ангела. «Куда нам до тебя?» — Плешивый засопел. «Цыц!» — обрубил лошадиный. «Младенцы ихние вырастут, друг друга передушат, а?» Он смотрел на Чибиса. «Угощу! За город свой выпьешь, врагу отданный!» «Это неправда. Наш город никогда и никому не сдавали». Полная рюмка ходила в Чибисовой руке. «Плещешь, плещешь!» — Плешивый зашептал горестно. «Даже в блокаду. Люди на улицах умирали, но не сдавались. Мне, мама, и в музее...» — Ксения заговорила, торопясь. «Врут они в музее». Лошадиный запахнул тулуп. «Нет, это правда». «Немцы обещали банкет в Астории. Пригласительные билеты напечатали. Я сама видела», — Ксения рассказывала. «И ополчение было». Чибис держал мензурку, не зная, куда отставить. «Ополчение», — захрипел лошадиный. «Ну и где они теперь, ополченцы эти?» Голос стал гулким, подземным. «Пали смертью храбрых, но выполнили свой долг перед Родиной». Чибис сморщился и поставил на лежак. «Чушка она, твоя Родина!» — заревел лошадиный. «Поросят своих жьет. Да, лучше свиньей в хлеву, чем у нее сыном». «Ага, ага». Зарезкина рука подобралась к отставленной мензурке. «В хлеву-то и лучше. И поить поют, и кормить кормят, и проживешь дольше». «Вы так говорите?» — Чибис приподнялся на цыпочках, — «потому что сами убили своего сына».